завершение сегодняшнего эфира Стивен Пайзикс «Зависимость». Провяз два накида. Провяз два накида. Перед входом в пещеру матушки Берхте мелькнула тень. Она подождала, покачиваясь в своей качалке. Ее вязальные спицы вспархивали белыми искрами. Провяз два накида, провяз два накида. Тень скользнула ближе, и матушка Берхте потеряла терпение. «Я тебя вижу», — проворчала она. «Входи». Тень замерла. «Да, ты, входи». Провяз два накида, провяз два накида. Тень нерешительно вступила в пятно света, отбрасываемого огнем очага. Совсем молоденькая девушка, меньше 20 лет. Она держала перед собой короткий меч довольно уверенно, однако сжимала рукоять так судорожно, что казалось, будто ее пальцы оставят вмятины в железе. Ее волосы червонного золота были недавно грубо острижены, скорее всего, отрезаны тупым кинжалом, если Берхте что-то в этом понимает. «Ну?» — подбодрила ее матушка Берхте своим суровым голосом. «Как тебя зовут, девонька?» «Провяз два накида, провяз два накида». Спицы Берхте отливали красным, как извергающиеся вулканы. Девушка справилась с собой и не отпрянула. Матушка Берхте ухмыльнулась. Она знала, что выглядит очень внушительно. Рост почти 8 футов, рога на голове, клыки во рту, когти на пальцах. Ну и, конечно, хвост. «Алмазина», — робко ответила девушка. «Меня зовут Алмазина». «Уж, конечно», — подумала матушка Берхте, а вслух сказала. «И что же? Ты ведь влезла на гору не только для того, чтобы назвать мне свое имя». Алмазина глубоко вздохнула, хотя ее поднявшаяся грудь не произвела на матушку Берхте ни малейшего впечатления. Но Нассир Скеги в своем углу одобрительно фыркнул. Алмазина резко обернулась, и прежде чем она опять напустила на себя невозмутимость, ее глаза успели на мгновение расшириться. Берхте прибавила ей несколько очков за быстроту, с которой она успела овладеть собой. Многие люди теряются при виде козлов величиной с добрую лошадь, но лишь немногие так быстро справляются со своим удивлением. Нассир Скеги зевнул, обнажив желтые зубы. «Разбойники напали на наше имение», — сказала Алмазина. «Моих родителей убили, моих братьев сразили, моих сестер увели. Я должна их спасти». «Вот этим?» — матушка Берхте презрительно указала подбородком на меч Алмазины. Ее спицы просверкали еще один ряд, и быстро растущая кольчуга звякнула у нее на коленях. «С твоей помощью», — сказала Алмазина, — «если ты мне ее окажешь». Матушка Берхте кивнула, покачиваясь и продолжая вязать, но ничего не ответила. Алмазина неловко переступила с ноги на ногу, по ее лицу ползла капелька пота. «Провяз два накида, провяз два накида». «А почему бы и нет, наконец», — сказала матушка Берхте. «Взобраться сюда нелегко, и ты заслужила награду. Выбери ее». Алмазина обвела взглядом сумрачную пещеру. «Что?» Матушка Берхте подула на очаг. Взметнулось пламя, озарив пещеру почти нестерпимо ярким светом. На каждой стене засверкали и заблестели десятки кольчуг, каждая в своем стиле, со своим узором. Искусно связанные из разнообразных сортов проволоки, они разнились плетением и рисунком. На этой серебристый дракон выпускал из ноздрей медное пламя, на той замечательно вывязанный грифон взмывал в звездное небо, а третья завораживала взгляд прихотливым узором летящих золотых и алых листьев. Алмазина ахнула и опустила меч. «Их все связала ты?» Матушка Берхте ухмыльнулась, обнажив кривые зубы, быстро приподняла с колен половину будущей кольчуги и вернулась к работе. Заблестели, заискрились спицы. Трение и скручивание размягчали проволоку, облегчая работу. Алмазина тихонько присвистнула, сунула меч в ножны и подошла к стене, чтобы получше разглядеть кольчуги. Матушка Берхте следила за ней, пока глаза девушки не остановились на кольчуге в углу, полузаслоненной массивным шкафом. Кольчуга была старая, слегка проржавевшая и выглядела так, словно ее побила моль, хотя даже бабушка Берхте предпочитала не думать, какой моли может оказаться по вкусу чистая сталь. «Провяз два накида, провяз два накида». Алмазина протянула палец, чтобы потрогать старую кольчугу, и на ее лице мелькнуло лукавство. Матушка Берхте прищурила глаза и продолжала вязать. «Девочка явно наслушалась каких-то побасенок. Либо ходила на реку потолковать с отцом потоком, слюнявый прохиндей. И Алмазина уж, конечно, очаровала его». «Вот эту», — сказала Алмазина, снимая со стены ржавую кольчугу. «Это тебе не подойдет, девонька», — невозмутимо ответила матушка Берхта. «Она же старая, да и связана плохо». «А я скромная девушка», — возразила Алмазина тихо. «И потому возьму ее». Матушка Берхта пожала плечами, не пропустив ни одной петли. «Это твой выбор». Алмазина натянула кольчугу через голову, оставив полосы ржавчины на волосах, и торопливо отправилась к выходу. В последний миг она обернулась. «Спасибо», — искренне сказала она и скрылась из виду. Нассир Скеги что-то проблеял. «На восходе, думается мне», — ответила матушка Берхте. В пещеру что-то зазвенело, лязгнуло, и вошла Алмазина с мечом на боку. Рваная кольчуга позволяла увидеть чуть больше, чем следовало. Алмазина была вся в порезах, царапинах и синяках. За ее спиной восходящее солнце сгоняло последние звезды с бледно-голубого неба. «Не сработало», — мягко осведомилась матушка Берхте. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Ты меня надула!» — вскричала Алмазина. «Эта кольчуга никуда не годилась! Если бы отец Поток не дал мне огнецветов, чтобы ослепить разбойников, мне бы не уцелеть!» «Я же не советовала тебе ее брать, милочка!» — проворчала матушка Берхте. Алмазина открыла был рот, чтобы возразить, но Берхте ее опередила. «Дай-ка я попробую догадаться. Ты решила, что лучшая кольчуга из всех будет сокрыта под видом ржавого хлама. И ты поверила глупым сказочкам, которыми убаюкивают детей». Алмазина закрыла рот и выставила подбородок. «Я только хочу спасти моих сестер от этих...» «В таком случае веди себя разумно», — назидательно сказал. «И вот первый урок. Всегда соглашайся только на самое лучшее». Алмазина расправила плечи. «Ладно», — отрезала она, стащила из себя ржавый хлам, шагнула к висящим кольчугам и выбрала другую, туго связанную из наилучшей стали и в то же время достаточно легкую. Двуглавый орел гордо красовался в центре сложного узора, и кольчуга мягко посверкивала в свете очага, пока Алмазина в нее облачалась. Матушка Берхте с интересом следила за ней. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Спасибо», — буркнула Алмазина и скрылась в проеме. Нессер Скеги проблеял вопрос. «На закате», — ответила Берхте. «Старая лгунья!» — выкрикнула Алмазина, прежде чем матушка Берхте успела вымолвить хоть слово. Снаружи солнце как раз коснулось горизонта и окрасило облака ярким багрянцем. «Ты сказала, чтобы я соглашалась только на самое лучшее, и вот посмотри на меня!» Кольчуга была порвана и окровавлена, а на руках девушки багровели борозды новых царапин. Матушка Берхте оскалила зубы и глухо заворчала на тон Алмазины. Алмазина не дрогнула и ответила Берхте не менее свирепым взглядом. Чуть погодя, Берхте одобрительно кивнула. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Дай-ка я догадаюсь», — сказала матушка Берхте. «На этот раз, чтобы ты спаслась, отец Поток снабдил тебя ягодами взрывники». Алмазина уставилась на нее. «Откуда ты?» «Я не дура, девонька», — оборвала ее Берхте. «В отличие от тебя. Разберись в узорах, в зависимостях, и, может, еще победишь». «А что это, собственно, значит?» — огрызнулась Алмазина. «Никакой зависимости тут нет». «Да есть же, есть! Потому-то ты все еще и не нашла, не спасла своих сестер». «Ты взбесилась, как кошка в музыкальной лавке!» Несмотря на гневные порыкивания в голосе, Алмазина тихонечко подобралась почти к самой качалке. Ее голова еле доставала до груди матушки Берхте, хотя та сидела. Нассир Скеги из своего угла бросал на девушку восхищенные взгляды, не переставая жевать клочок сена. «Ищи зависимость!» Спицы матушки Берхте пощелкивали все чаще и чаще, ее пальцы сливались в единое туманное пятно. «Я уже дала тебе первый урок. Соглашайся только на самое лучшее. Второй урок. Все повторяется трижды. Ты уже в третий раз успела побывать у отца Потока, судя по тому, что твоя сумка набита сносеменем. А теперь ты в третий раз явилась ко мне. И скоро в третий раз попытаешься спасти своих сестер». «А как насчет брони?» «Ты уже сгубила две кольчуги, душечка», — проворчала Берхте. «И теперь сама разбирайся, я их не в подарок вяжу». «А правда, что ты ложишься в кровать со своим козлом?» — внезапно спросила Алмазина. Берхте на мгновение перестала вязать, протянула руку и ударила Алмазину по лицу. Та закричала и, спотыкаясь, попятилась. «Не груби», — мягко сказала ей Берхте. «Ты такая ловкая провидица», — сказала Алмазина, внезапно схватила ее спицу и отпрыгнула. «И, конечно, догадаешься, чего я сейчас захочу». Берхте свирепо посмотрела на выход из пещеры, где Алмазина размахивал недостающей вязальной спицей. «Может, я тоже займусь рукоделием?» «Ну да ладно. Давай же. Ты знаешь, чего я хочу. Три урока, три посещения, три кольчуги». Берхте долго смотрела в глаза Алмазины, потом кивком указала на старую ржавую кольчугу, которую Алмазина, вернувшись в первый раз, швырнула на каменный пол. Она оставалась ржавой, но едва Алмазина подобрала ее, как дыры закрылись, ржавчина осыпалась, обнажив сияющие звенья, которые потрескивали и жужжали от переизбытка энергии. Алмазина бросила спицу в сторону качалки. Берхте поймала ее на лету и вставила в вязание. Провяз, два накида, провяз, два накида. «Я бы ее тебе все равно дала, сама знаешь», — проворчала Берхте. «Как бы не так». Алмазина сбросила рваную кольчугу и облачилась в новую. «Ты сама сказала», — продолжала матушка Берхте, пропуская сарказм мимо ушей. «Три посещения, три спасения, три кольчуги. Все части одной зависимости. Кроме того, тебе необходимо сделать третий выбор». Алмазина заморгала. «А какими были первые два?» «Спасти сестер и поискать помощи. Ну, а третий?» «Хочешь ли ты оставаться в пределах этой зависимости?» — спросила матушка Берхте. «Действительно ли ты хочешь спасти своих сестер?» Алмазина настороженно прищурилась. «А почему ты думаешь, что я не хочу их спасать?» «Ты же младшая и, наверное, самая красивая. Из-за этого они тебя всю жизнь шпыняли, ведь так? А теперь ты желаешь доказать своим сестрам раз и навсегда, что ты самая умная, самая храбрая и самая находчивая. И ты думаешь, что сестры будут тебе благодарны и окружат тебя любовью? Что они расцелуют тебе пальчики и попросят прощения за все гадости, которые тебе доставляли?» Матушка Берхте сплюнула в очаг, и пламя там позеленело. «Да никогда, можешь мне поверить! Они будут винить тебя за нападение разбойников, за смерть ваших родителей и братьев. И будут винить тебя за то, что ты не спасла их раньше. Да, девонька, другого от них не жди». «Я должна их спасти. Они мои сестры», — неколебимо ответила Алмазина, но в голосе у нее проскользнуло сомнение. «Сестры бывают особенно жестокими», — сказала матушка Берхте. «Они высмеивали тебя, когда ты училась биться на мечах у своих братьев, ведь так? Они давали тебе всякие клички, говорили про тебя всякие пакости, распускали обидные слухи, ведь так?» Алмазина отвела глаза. «Пока же», — продолжала Берхте, а спицы все мелькали и мелькали над ее коленями, «тебя ждет кое-кто в реке под горой. И, может быть, если ты его поцелуешь, ты увидишь, что он вовсе не такой безобразный, как ты думала». «Он совсем не безобразный», — быстро сказала Алмазина и снова покраснела. Берхте многозначительно кивнула. «Ты нравишься дураку. Мне-то он никогда не дарил ни ягод, взрывники, ни сносемени. Так что выбирай, твои неблагодарные сестры или он. Или вообще брось все и отправляйся домой. Никто тебя не заставляет закруглять зависимость». «Ты стерва», — прошипела Алмазина. «Жуткая старая стерва». «Жизнь стерва, девонька», — благодушно ответила матушка Берхте. «Это твой третий урок. А теперь можешь уйти». Алмазина в последний раз смерила матушку Берхте жгучим взглядом, повернулась на каблуках и решительным шагом вышла из пещеры. Берхте снова принялась за вязание. Провяз, два накида. Провяз, два накида. На Серскеге проблеял вопрос. «Конечно, она спасет сестер», — ворчливо ответила Берхте. «Но не думаю, что она останется с ними. Теперь нет». Провяз, два накида. Провяз два накида, проволока ровно сматывалась со своей бобины, и Берхте позволила себе тоскливо вздохнуть. Она заставила молоденькую девушку научиться думать самой, и это было приятно. Но как ей будет не хватать отца потока? Это был рассказ Стивена Пайзикса «Зависимость» в переводе с английского Ирины Гуровой.